Хотя Ольге и трудно было делить сознание на две части, управляя параллельно умертвиями, но без них пришлось бы еще хреновее. Ведь те два бойца, которые храбро, но бесславно проиграли на арене, были здесь не только для того, чтобы выставить Алана лузером. Сейчас они выполняли совершенно необходимую функцию. Умертвия не давали другим охранникам, которых в клубе осталось немало, рвануть на помощь тем шестерым, которые дрались с Ольгой. Точнее, боеспособных там уже оставалось всего лишь двое, но зато самые сильные. И, если на подмогу им сбегутся оставшиеся два десятка вместе с накачанными стимуляторами-мутантами. В общем, Ольга не хотела даже об этом думать. И первым делом подняла двух неудачников, которые якобы погибли на ринге. Теперь, когда сдерживаться уже не было нужно, они шокировали охрану одним своим существованием. Во-первых, часть из них видела, как трупы буквально очнулись и пошли в атаку. А во-вторых, что хуже всего, их теперь не брала ни магия, ни пули. Достать холодное оружие и порубить умертвий на куски – идея, безусловно, хорошая, но пришла она в голову охранникам не сразу. И они потратили буквально прорву времени, ужасаясь тому, что целые очереди из автоматов прошивают грудь умертвий насквозь, но не останавливают их ни на секунду. В конце концов, битва переместилась в зал с гостями. Там и без того сейчас было неспокойно. Мало того, что большинство зрителей потеряли деньги на последние ставки, так еще и возле касс началась непонятная заварушка. А когда прямо на их глазах охранники клуба вступили в битву с неубиваемыми мутантами, нервы сдали абсолютно у всех. Сначала к выходу поспешили всего несколько человек, но скоро за ними рванули и остальные. В конце концов, началась настоящая давка. Ситуацию осложняло еще и то, что выходить нужно было как раз мимо касс. И зрителей даже уже не смущало, что там дерутся одаренные. Тем более, что боевики, которых чуть не смело потоком сбегающей публики, умерили свой пыл. Не из гуманизма, а потому что начальство башку оторвет, если они навредят гостям. Среди тех было немало городских шишек. Это дало Ольге небольшую передышку, вовремя. Ведь, помимо контроля двух обычных умертвий, ее команды ждал еще и Фред. Его держали в отдельной комнате под охраной двоих серьезных парней, но они уже даже перестали обращать на него внимание, разве что потешались над тем, как он сидит, удрученно повесив голову. Думал, самый умный, да, пытался вывести его из себя один из охранников. Ничего, мы сейчас и тебя на чистую воду выведем, и твою шайку сообщников прищучим. Обмануть нас решили, мошенники. В чем именно заключалось мошенничество, боевики не знали, но им ужасно нравилось орать на большого и страшного бойца, который сейчас казался таким жалким и испуганным. Но умертвие упрямо молчало, и, в конце концов, от него отстали. А теперь, Фред резко поднялся, без видимых причин, и также неожиданно бросился в атаку. Из его рук вновь появились длинные костяные когти, а сам он превратился в быстрого хладнокровного убийцу. Он зарезал одного из своих охранников буквально сразу же. Тот даже не успел активировать щит. Второй успел, но его это не спасло. Он растерялся точно так же, как и все остальные, когда понял, что Фред неуязвим к пулям и заклинаниям, и продержался против него всего несколько минут. А сам Фред, отряхнув свой уже изрядно потрепанный костюм, отправился дальше. У него было свое собственное, особое задание. Добирались до касс мы с Прохором недолго. Достаточно было просто спуститься в коллектор и немного пройти. Кассы располагались прямо у входа в зал с ареной. И сейчас здесь творился настоящий хаос. Простые посетители, расталкивая друг друга, пытались пробежать через опасную зону, где дрались одаренные. Некоторым даже это удавалось. Другие, струсив в последнюю секунду, поворачивались назад, но в ресторане тоже было неспокойно, и звучали выстрелы. Так что они просто метались без четкой цели, только увеличивая неразбериху. Несмотря на все усилия Ольги по тому, чтобы стянуть к себе как можно больше охраны, здесь все-таки появились еще несколько боевиков. Правда, пока они тоже пытались протиснуться сквозь паникующую толпу. Сама же Ольга явно держалась из последних сил, так что мы с Прохором успели вовремя. Театральных сцен с эффектным отрубанием голов и конечностей я устраивать не стал, не того уровня противники, чтобы тратить на них время. Так что в творящемся хаосе я просто подобрался поближе к оставшимся в живых одаренным и выкачал у тех почти всю энергию. Ольге осталось просто добить их. То же самое я сделал и с теми, кто спешил на помощь. Ольга с признательностью на меня взглянула, но не стала тратить время на разговоры и благодарности. Я знал, что сейчас она занята умертвиями, и я тоже не стал затягивать со своим вмешательством. Благо, новых трупов в клубе было уже предостаточно. Это и мертвые наемники, которых я пока не трогал, ожидая, когда большинство лишних свидетелей разбегутся, и погибшие гладиаторы. Так что, оставив Прохора с Ольгой прикрывать остальных, я сам, недолго думая, отправился в ту часть клуба, где висели таблички, только для персонала. Там ждали своего воскрешения сразу несколько моих будущих слуг. Не могу поверить, во всю глотку орал испуганный Коул своему боссу, как это вообще произошло. Цербер, скажите Церберу, пусть вытаскивает нас отсюда. Заткнись, придурок, прошипел Чак и треснул своему помощнику по хребту, если будешь так орать, то первыми нас найдут враги, а не подкрепление. Сейчас они спрятались на складе, закрывшись изнутри, и даже забаррикадировали вход тяжелыми коробками. И теперь Чак молился, чтобы это хватило. К несчастью, этот чертов мутант Фред видел, в какой из коридоров они побежали. Но, что казалось наиболее странным, челюсть как-то выжил и теперь переметнулся на его сторону. А ведь их медик зафиксировал смерти, до этого он ни разу не ошибался. У Чака это не укладывалось в голове, но факт оставался фактом. Еще и этот Коул орет как потерпевший. Тыдыщ, в дверь будто бы с разбега влетел таран. Вот черт, преследователи, видимо, не сомневались, что они прячутся здесь. И, что хуже всего, даже от одного удара дверь погнулась. Никакая баррикада не удержит этих монстров снаружи. И Чак начал лихорадочно думать, что делать. На складе не было ничего, кроме коробок и нескольких больших шкафов. Точно, шкафы. И, недолго думая, он начал быстро освобождать для себя один из них. Спрятаться внутри – это хоть какой-то шанс. Коул тоже последовал его примеру. И вдвоем они быстро расчистили место. Даже полки вытащили. Хотя Чак и сам не понимал, как им удалось успеть, учитывая, как они дрожали и дергались от каждого удара в дверь. Но вот, оказавшись внутри шкафа, они все так же трясясь, стали ждать своей участи. Дверь вот-вот будет выломана. И через минуту мутанты уже ворвались внутрь склада. Но больше никакого шума не было. Может быть, они увидят, что никого нет и пойдут дальше. Сердце Чака колотилось как бешеное. Он боялся, что только одно это их выдаст. Они же тупые, повторял он про себя. Тупые уроды, обдолбанные препаратами. Пожалуйста, только бы эти уроды его не нашли. И вот послышались шаги. Похоже, что враги все-таки решили обойти склад. Заглянут ли они внутрь шкафа? Шаги становились все громче, но вроде бы, пройдя прямо мимо них, враг двинулся дальше. Шум шагов теперь удалялся, а Чак боялся даже выдохнуть от облегчения. И Коул, судя по всему, тоже не дышал. Но вдруг шаги вновь начали стремительно приближаться, а затем одну из дверей шкафа пробили длинные стальные когти и с невероятной точностью попали прямо в грудь Коулу. Тот забился в конвульсиях и захрипел. Открылась и вторая дверца, и Чак встретился взглядом с пустыми и равнодушными, будто мертвыми, глазами акулы. Наконец, обычные посетители и персонал, не замешанные в организации боев, эвакуировались из клуба. Мы им в этом не препятствовали. А вот боевики и прочие мрази, которые всем здесь заправляли, с ними у меня и моих слуг был разговор короткий. Как раз, когда мы закончили, Ли Фэнь справилась с электронным замком хранилища. Хакерша в который раз показала себя настоящим профессионалом. Без нее организовать эту операцию было бы намного труднее. К сожалению, несмотря на то, что дверь была электронная, если бы я просто поломал ее, как любую другую технику, то ничего бы этим не добился. Точнее, ситуация стала бы только хуже, так как она бы просто осталась заклиненной в закрытом положении. Но Ли Фэнь знала, что делает. И очень скоро мы получили полный доступ ко всем богатствам, что здесь хранились. Так как тотализатор был вне закона, то и большая часть ставок здесь принималась в золоте, а не с помощью переводов со сферы на сферу. Оно хранилось здесь, аккуратно рассортированное по чемоданам. И у мертвия, в том числе вновь созданные, начали активно перетаскивать их наверх, в фургон, который пригнал прямо ко входу Игнат. Туда же отправились Алан с Прохором и Ольгой. Они должны были сразу передать мне сигнал, если к клубу прикатит кто-то подозрительный. Я не исключал вероятности, что Цербер уже знает о случившемся и выслал сюда подкрепление. Но пока все было тихо. Только работницы касс, лежа на полу, иногда еле слышно всхлипывали. Жалости у меня к ним не было, тем более, что убивать я их не собирался, но и отпускать пока было рано. Они знали, куда устраиваются и к чему это может привести. Так что пока Ли Фэнь пересчитывала золото, которое затем передавала носильщикам у мертвым, я следил, что никто из работниц не сделал какую-нибудь глупость. К счастью, ни одной из них это в голову не пришло. Так что, когда золото в хранилище не осталось совсем, а Ли Фэнь назвала мне итоговую сумму, я отправил ее наверх, а сам, напоследок, обратился к ним. Ваш босс задолжал мне еще 120 тысяч кайнов за мою ставку, но я готов простить ему долг, если он просто свалит из города и не будет путаться под ногами, так ему и передайте. Говорить о том, что будет, если Цербер не примет мое великодушное предложение, я уже не стал, тем более что все равно был уверен, что этот придурок предложение не оценит. Честно говоря, с моей стороны это была откровенная провокация. Наверняка, услышав мое послание, он только еще сильнее взбесится и, может быть, начнет поступать совсем необдуманно. И это просто-напросто сэкономит мне время. Подкрепление у клуба так и не появилось. Так что, пока остальные на фургоне поехали домой, я решил вновь завернуть к Димерам. Встретили меня, как и в прошлый раз, проявив глубочайшее почтение. Уже через минуту я оказался в кабинете главы их клана, и он был смущен моим внезапным появлением, едва ли не больше, чем в прошлый раз. Хотя, как всегда, старался этого не показывать. Поздоровавшись, я сразу перешел к делу. В моем автомобиле внизу, вас дожидаются несколько чемоданов с золотом. Все те деньги, которые я недавно у вас одолжил. Пришлите своих доверенных людей, и я им их передам. Но, что случилось? Уже совсем заметно занервничал Эмри. Наша договоренность отменяется, вы хотите назад свой перстень? Мне понадобится немного времени, я уже передал его аукциону. К тому же, аукцион уже завтра, но, уверен, я смогу это уладить, поспешил заверить меня он. Нет, улыбнулся я, ничего отменять не нужно, я просто удачно сделал ставку на тотализаторе, и теперь в деньгах не нуждаюсь. Да, конечно, понимаю, растеряно. Но с видимым облегчением, отозвался Димир, разумеется, все, что вы заплатите за свой перстень, мы вам вернем. Я кивнул, а Димир, заметив, что я уже собираюсь уходить, вежливо попрощался. В таком случае не смею вас задерживать, за деньгами спустится мой племянник Али, вы его уже знаете. А я надеюсь на счастье лицезреть вас на завтрашнем аукционе, высокопарно высказался Димир. Я улыбнулся и ответил, главное, чтобы на этом аукционе мы увидели чокнутую коллекционершу Октавию Сципион. Ловушка уже поставлена, осталось узнать, клюнет ли она на мою наживку. Глава 16. Один древний ритуал, и вы будете читать мысли всех вокруг. Нужно всего лишь две капли этого эликсира, и ваши годы вмиг улетучатся. Не устраивает размер, эта мазь есть дома у каждого, нужно только. Октавия Сципион лениво скользила взглядом по бесконечной рекламе. Давно надо было избавиться от старых подписок и настроить спам-фильтры в почтовом ящике, но так лень, так что каждый ее день начинался одинаково. Она сидела в большом компьютерном кресле, забравшись туда с ногами, и пила какао с маршмеллоу из черной кружки черепа. Она вообще любила черепа. Например, сегодня на ней была любимая и тоже черная пижама с розовыми черепками, издалека похожими на сердечки, а на голове заколка, между прочим, сделанная по особому заказу. Золотой череп с зелеными глазами изумрудами. Прямо над компьютерным столом висел портрет молодого красивого мужчины с перстнем черепом на пальце. Да и в целом, дизайн комнаты был выполнен в таком готическом и одновременно милом девчачьем стиле. Девушки рода Сципион традиционно медленно взрослели. Некоторые недоброжелатели говорили даже, что те не взрослели никогда. В характере каждая из них навсегда оставалось что-то от ребенка. И Октавия не была исключением. А еще она была ужасной домоседкой. Заставить ее выбраться из дома могли лишь древние истории и секреты. Современный мир такой скучный, по сравнению с тем, что было раньше. А молодые маги и того скучнее. Даже маги, которым уже стукнуло 5 веков, не способны заинтересовать ее ничем. И почему только она не родилась 1000 лет назад? Все было совершенно иначе. А еще в последнее время Октавии не здоровилась. Привычные и простые заклинания давали странный откат, причиняя ей жгучую боль. Она научилась с этим справляться, среди высокоуровневых магов слабаков не бывает, но постоянные болезненные ощущения выматывали, а обращаться за лечением она опасалась. Те же вионы легко могут слить информацию, а больных всегда считают слабыми. Поэтому последние годы Октавия жила затворницей и даже свой уникальный музей, которым гордилась, закрыла для посещений. Ваша кожа скажет вам. Древние реликвии ждут на аукции. Октавия зевнула и хотела выключить компьютер, как вдруг ее словно молнией шарахнуло. Перстень с черепом. Она потянулась к рекламе курсором, но та уже исчезла. Девушка принялась листать страницы, но ничего похожего не попадалось. Аукцион. Недавно она читала что-то подобное в почте. На мгновение ее палец завис над мышкой, чтобы еще через миг прокрутить колесико. Реклама, предложение от каких-то компаний, письма от каких-то людей, которых она уже не помнит. Нужное приглашение обнаружилось в корзине. Уважаемая Октавия, бла-бла-бла, приглашаем вас, бла-бла-бла. С полным списком лотов вы можете ознакомиться по этой ссылке. И никакого намека на то, что она видела. Недолго думая, она по ней щелкнула и перешла на сайт аукционного дома. Вообще, Октавия уже изучала предварительный список лотов, и он был настолько скучным, что она совершенно не собиралась там появляться. Но так бывает, что окончательный список меняется со временем. Так что она терпеливо листала дальше. Как-то раз, поленившись это сделать, она уже потеряла возможность выкупить ценный артефакт. Потом было столько суеты. Октавия поморщилась, вспоминая о том, что выкупивший его идиот наотрез отказался перепродавать артефакт ей. В конце концов, ей пришлось объявить войну сразу нескольким кланам. И Регина потом еще долго полоскала Октавии мозг. Мол, Октавия слишком долго с ними возилась, а это плохо сказывается на репутации Сципион. Но как она могла справиться быстрее? Эти придурки куда-то дели ту замечательную вещь, ради которой она эту войну затевала. Пришлось тратить время на полноценное расследование, чтобы выйти на четвертый замешанный в деле клан и объявить войну еще и ему. Она поежилась от воспоминаний. Слишком много беготни, слишком много контактов с людьми. Даже если контактировать пришлось для того, чтобы их убить. Но зато, теперь эта замечательная кружка череп, изготовленная еще 15 веков назад, принадлежит ей. Причем, это не просто кружка. Достаточно налить туда обычной воды, а потом пожелать, и она изменит ее структуру так, как угодно владельцу. Какао, вино или минералка, не имеет значения. Что ни говори, а оно того стоило. Октавия просмотрела уже половину лотов и так и не заметила ничего нового. Но все-таки заставила себя докрутить страницу до конца. А вот и он, перстень с черепом. Уже одного этого факта было достаточно, чтобы ее заинтересовать, но это кольцо. Она максимально увеличила фотографию и досконально изучала ее несколько минут. Ошибки быть не может. Это тот самый перстень с портрета. Клановый перстень Рихтеров. Октавия закрыла фото и стала искать информацию о продавце. Эмри Демир. Что-то знакомое. Она нахмурилась. Разве не у Демиров нашелся этот самый портрет? Как они посмели так долго скрывать от нее перстень? Октавия возмущенно спрыгнула со стула и прошлась по комнате. А если не скрывали, то откуда он взялся, неважно. Сначала она его купит, а потом устроит этому Эмри допрос с пристрастием. Вдруг он посмел припрятать еще что-то интересное. Честно сказать, аукционы никогда мне не нравились. Это еще хуже, чем идти в магазин с Ольгой. Благо, мне это приходилось делать лишь пару раз. Но, когда она сама бегает обновлять свой гардероб, боже упаси. Впрочем, это почти у всех девушек так. Такое ощущение, что пока они не перемеряют каждую вещь в магазине, убедить их совершить, наконец, покупку, просто невозможно. На аукционах же, напротив, даже если ты четко знаешь, что хочешь купить, сделать этого не получится. Приходится ждать, пока не подойдет время, и пока все остальные покупатели не сдадутся. Поэтому я уже давно перестал посещать аукционы по покупке очагов, без крайней необходимости. Прохора и Арнольда для этого вполне достаточно. Но сейчас весь смысл как раз и был в моем присутствии. И скинуть всю работу на кого-то другого никак не получится. Так что в аукционный зал я вошел одним из первых. Раньше меня сюда заявились только пара неизвестных мне покупателей и Эмри Демир. Тот всеми силами старался на меня не смотреть, чтобы не привлекать внимание к нашему знакомству, что меня полностью устраивало. И я занял место в первом ряду. Надо сказать, этот аукционный дом сильно отличался от того, где торгуют лицензиями на очаги. Ну, оно и понятно. Если там чаще всего появлялись обычные бойцы и прочие заинтересованные бизнесмены, то древности, артефакты и предметы искусства – это уже развлечение для самых богатых, тех, кто мнит себя настоящей элитой. Так что и окружение должно быть соответствующим, иначе никто из них воспринимать аукцион не будет. И здесь все, от кресел в зале, до самой последней дверной ручки просто кричало о роскоши. Натуральная кожа, лепнина, позолота, картины на стенах, не хуже тех, которые здесь продаются, все здесь было по высшему классу. Так же, как и идеально вышколенная прислуга и охрана. Разумеется, здесь каждому гостю были готовы вылизать задницу, только бы он остался и оставил свои деньги на аукционе. К слову, организаторы делали все, чтобы подогреть интерес к лотам. До начала торгов, они выставили на сцене постаменты с каждым из сегодняшних предложений и разрешали любому желающему рассмотреть все это поближе. Видел я и свой перстень, но самому мне было совершенно неинтересно что-либо разглядывать, так что я даже не думал подняться со своего места. А вот когда Октавия наконец-то появилась, она первым делом поспешила именно туда. И, конечно, проигнорировала все лоты, кроме моего перстня. Она ходила вокруг постамента, как кошка вокруг сметаны. Разве что не урчала. Я же пока не стремился попадаться ей на глаза. Сначала нужно разогреть интерес. Так что я просто украдкой за ней наблюдал. В основном, с помощью ящерки. Сегодня Октавия была вся в черном, как будто в трауре, и, как и всегда, прятала лицо за вуалью, но, все-таки, я сумел его рассмотреть. Она была поразительно похожа на Регину, я бы даже подумал, что она дочь, а не племянница, но при этом как будто даже симпатичней. Да, как я и ожидал, она, как и все сципионы, отличалась красивым лицом с правильными аристократическими чертами и огромными голубыми глазами с длинными ресницами. Но нашлись у нее и два отличия от Регины. Если у первой волосы черные как смоль, то у Октавии они были на пару тонов светлее и отливали медным. Но самое главное, это то, что она показалась мне нездоровой. Возможно, в этом и причина тому, что она прячет лицо. Но сам факт удивлял еще сильнее, учитывая, что она очень сильная одаренная. Еще не архимаг, но близкий к этому извершитель. Ее энергосистема должна успешно справляться с большинством обычных болезней, если только это снова не связано со скверной, или вионами, которые способны залечить до смерти даже совершенно здорового мага. К сожалению, на таком расстоянии я не мог точно определить, что именно с ней не так, но наблюдение интересное, да и долго ее рассматривать я не мог. Начался аукцион. Как всегда, завернувшись в плотную вуаль, Октавия сидела на своем любимом месте в третьем ряду. Пусть она и не собиралась на этот аукцион до вчерашнего дня, но теперь с нетерпением ждала начала. И ее ужасно раздражало, что лот с перстнем появится только ближе к концу. Сначала придется потратить кучу времени, наблюдая, как остальные участники аукциона будут торговаться за всякую ерунду. Какие-то вазы, которым всего-то 6 веков. Какие-то серьги, якобы делающие слух носителя острее. Ага, конечно, знала она такие штуки. Работают, да, но эффект усиления меньше 1%. Говорят, что в прошлом подобные артефакты были мощнее, но теперь их уже не найти. Либо они хранятся в сейфе у таких стерв, как Регина. Наверное, никто из клана не знает, что именно накопила глава клана Сципион за долгие века своей жизни. Проклинательницы всегда были известными барахольщицами. Правда, озвучивать вслух эту истину никто не решался. Легкомысленные острословы быстро умирали. Октавия тяжело вздохнула. Она бы все отдала только, чтобы хоть одним глазком заглянуть в сокровищницу главы клана Сципион. А ведь Регина жила в те самые золотые годы, о которых сама Октавия могла только грезить. Не самые приятные мысли, но они хотя бы отвлекали ее от долгого ожидания перстня. А вот и он, на красивом постаменте и под магическим куполом. У Октавии разве что слюнки не потекли. Очень скоро он будет принадлежать ей. Она едва дождалась, когда аукционист закончит рассказывать про лот. К слову, судя по всему, он не понимал и сотой доли его ценности. Даже возраст определили неправильно. Ну какие 400 лет? Просто смешно. Либо Димир заведомо снизил возраст, чтобы отвести от себя внимание, либо он настолько глуп, что не понимает, что за реликвия оказалась у него в руках. Даже по фото Октавия поняла больше. А сейчас, взглянув на него перед аукционом, только убедилась в своей правоте, пусть и не могла подержать его в руках. Но для такого профессионала, как она, было достаточно взгляда и исходящего от него магического фона. И, как только аукционист замолчал, она немедленно подняла цену. Следом посыпались новые предложения от разных покупателей. Но Сципион не нервничала и секунды. Она знала, что лот будет принадлежать ей. Никто не будет бороться до конца, тем более после того, как их ввел в заблуждение аукционист своим неточным описанием. И пока все шло так, как она и думала, желающие приобрести перстень отваливались один за одним. Она даже слышала шепотки за своей спиной, что-то вроде: «Нет смысла бороться, если Октавия положила на что-то глаз». «Правильно, даже не пытайтесь мешать». Она чувствовала, как адреналин бурлит в крови, как все тело напряжено в предвкушении покупки. Да, только такие моменты и заставляли ее чувствовать себя живой. И еще, разумеется, осмотр трофеев в собственном закрытом музее. А то, что перстень будет ее, Октавия не сомневалась. Однако время шло, и сдались уже почти все, кроме одного мужчины. Он сидел на первом ряду, прямо перед ней, так что она не могла разглядеть его лица, а он, будто бы специально, ни разу на нее не обернулся. Но, судя по всему, это точно какой-то новичок. Вот же выскочка. Октавия не могла поверить, что он готов делать такие ставки. Может быть, тоже понимает истинную ценность перстня, но если так пойдет и дальше, ей может и не хватить денег. Октавия хмурилась, кусала губы и жутко злилась. Может занять у кого-то из клана, но ведь они ее на смех поднимут. Нет, нельзя. Она продолжала упрямо делать ставки, но все-таки проиграла. Черт, значит, снова война. Этот перстень будет принадлежать ей, чего бы это ни стоило. А вот теперь пора. Проиграв битву за лот, Октавия жутко расстроилась и разозлилась. Самое время брать ее тепленькой. С широкой улыбкой я поймал ее на выходе из аукционного зала. Прямо за ней следовали два телохранителя, но меня это ничуть не смущало. «Мне очень жаль», — начал я, — «что пришлось стать соперником столь прекрасной девушки. Но я просто не мог уступить. Вы же простите меня». В этот миг глаза Октавии вспыхнули. Уверен, она хотела бы убить меня на месте. Но вокруг было слишком много свидетелей, и она сдержалась от откровенной агрессии. Но было в ее взгляде и что-то еще. Она буквально пожирала меня глазами, так же, как еще недавно изучала мой перстень. «Если вам действительно жаль», — прищурилась она, — «то я готова рассмотреть варианты выкупа перстня или обмена на какой-то другой артефакт. Поверьте, мне есть что предложить любому ценителю древностей». Я с притворной грустью развел руками. «Боюсь, это невозможно. Дело в том», — заговорщицки подмигнул я ей, — «что это артефакт моих предков. Вряд ли вы когда-нибудь слышали о клане Рихтер». На этих слова интерес в ее глазах стал еще сильнее, но перебивать меня она не стала, а я продолжил. «Но в моей семье всегда считалось, что мы связаны с этим древним, но ныне угасшим родом. И я уверен, что это кольцо принадлежало какому-то из его представителей». Я демонстративно надел его на палец под горящим взглядом Октавии. «Значит, вы тоже Рихтер?» Все еще держа себя в руках, спросила она. «Можно сказать и так», — отозвался я. «Я родился под другой фамилией, но изменил ее в память о моих предках. Я очень интересуюсь историей семьи, но о ней так мало известно», — развел я руками, «вот и приходится собирать по крупицам. Рассказывать ей, кто я на самом деле такой, я пока не собирался, так что рассчитывал, что она зацепится за то, что я говорю. Даже если она откуда-то знает, как выглядел настоящий Макс Рихтер, то, скорее всего, поверит в то, что я просто очень похожий на него потомок. Чтобы моя ложь была более правдоподобна, я нацепил браслет, который снял с Вальдиса, чтобы Сципион видела во мне максимум магистра. Да и мой настоящий возраст, после столь долгой спячки, к счастью, прочитать было совершенно невозможно даже без скрывающих силу артефактов. Но, хотя и видел, что Октавия заинтересовалась как перстнем, так и мной самим, не похоже, что она нуждалась в светской беседе. «Прошу прощения, но мне нужно идти», — подчеркнуто вежливо сказала она в ответ на мои рассказы о семье и попыталась пройти мимо. «Но так просто ее отпустить я не мог. А вы, Октавия Сципион, я же не ошибся?» — спросил я. «Вы знаете, я не готов вас отпустить так просто. Я слышал, что вы настоящий эксперт, и что, возможно, никто не разбирается в древностях лучше вас», — откровенно польстил я ей. «Может быть, вы согласитесь выпить со мной вина? Если вас так заинтересовал перстень моих предков, то, возможно, я смогу тоже рассказать вам что-то, чего вы не знаете», — с многозначительной улыбкой сказал я. И это возымело эффект. Она окатила меня внимательным взглядом с ног до головы и, казалось, приняла какое-то решение. «Что ж», — отозвалась она, — «немного времени у меня есть». И мы медленно пошли к выходу из здания. Охрана теперь следовала на небольшом отдалении, буквально в несколько шагов. Но, учитывая силу Октавии, они здесь находились скорее для статуса. Я продолжал заговаривать ей зубы, рассказывая всякую чушь вроде того, что недавно переехал в столицу и жаловался на то, как трудно найти действительно знающих людей. Октавия делала вид, что меня слушает, но надо быть дураком, чтобы не понять, что в ее голове сейчас роятся совсем другие мысли. В конце концов, выбрав удачный момент, она не сдержалась и попросила у меня возможности взглянуть на перстень поближе. А когда я потянулся, чтобы его снять, она будто бы невзначай коснулась моей руки, и меня тут же прошибло сильнейшим ударом ментальной магии. Еще бы, эта девица, как и остальные сципион, достойно проигрывать явно не умела. Но пока все шло ровно так, как я и ожидал, так что я просто расслабился и позволил заклятию действовать. Глава 17. Но я просто не мог отступиться, это так важно для меня. Вы же не будете сердиться? Этот наглец что-то говорил и говорил, Октавия кивала и отвечала совершенно на автомате. Но она не могла поверить своим глазам. Максимилиан Рихтер, глава уничтоженного клана некромантов. Этот мужчина был похож на обожаемый ею портрет как две капли воды. Как он вообще смеет быть столь на него похожим? Это невозможно. И это просто кощунство. Внутри у Октавии все кипело. Ей хотелось просто прикончить его на месте и отнять перстень. Какие предки? Потомок, даже если так, она имеет гораздо больше прав на этот артефакт. Она, кто положила жизнь на то, чтобы по крупицам собрать наследие Рихтеров. Она, кто долгие годы пыталась восстановить утерянную магию некромантов. И теперь только она знала, каких сил ей стоит сейчас сдерживаться. Кое-как выдавив из себя, что ей пора идти, она вновь встретилась со взглядом этого человека, который присвоил себе лицо и имя Макса Рихтера. Она его обязательно убьет, но не сейчас. Сейчас вокруг слишком много народу. И вообще, такое действие не мешало бы посмаковать. Но этот дальний потомок из далекой страны не понял, что это, возможно, его последний шанс убраться с аукциона живым, и продолжил к ней отчаянно подкатывать. Выпить вина, в конце концов, почему бы и нет? В голове Октавии промелькнули соблазнительные картинки, как она каждое утро пьет какао не одна, а в компании почти настоящего Максимилиана, словно он сошел с портрета, как она вальсирует с ним по своему замку, как они вместе принимают гостей в музее, и еще много всего. Октавия практически полностью улетела в свои грезы, но усилием воли заставила себя вернуться в реальность. Чтобы все это стало правдой, нужно как минимум превратить этого мужчину в свою марионетку. Да, так она и сделает. Настроение Октавии резко поднялось. Она ехала сюда за перстнем, но вместо одного приза заберет сразу два. Все сомнения испарились, и девушка дотронулась до руки Рихтера, направив в него сильнейшее фамильное заклятие, на какое она только была способна. И как только Макс начал терять сознание, рядом с ним уже тут как тут очутились молчаливые телохранители. Подхватив его под руки, они быстро и технично погрузили того в автомобиль. Счастливая Октавия сразу же нырнула следом и погнала обратно в замок, не обращая внимания на любые правила дорожного движения и ограничения скорости. В конце концов, она сципион, и никто не посмеет остановить ее в такой момент. К счастью, я уже не раз имел дело с представителями рода сципион. Я хорошо представлял себе, как работает их родовой дар. Как и любой разумный человек, я не раз изучал принципы работы ментальной магии, потому что только дурак может игнорировать такую опасность, ничего не предпринимая. Так что, конечно, я знал и как от нее защититься. И тут следует плохая новость. Защититься от нее было нельзя. Если одна из ведьм применит заклятие, от него не спастись ни щитом, ни артефактом, но зато его можно обмануть. Поэтому мне все равно пришлось позволить Октавии почти по-настоящему меня вырубить на какое-то время. Когда она направила в меня заклинание, я запустил свое собственное, которое давало мне гарантию, что я очнусь либо, если мне попытаются как-то навредить, либо через 30 минут. Конечно, я рисковал, но все же был уверен, что убивать она меня не станет, во всяком случае не сразу. Да и, если по-честному, убить некроманта моего уровня практически невозможно. Вывести из строя, лишить способности продолжать бой, устранить на достаточно долгое время. Но даже в самом худшем случае, я смогу восстановиться. Правда, на этот процесс смогут уйти годы, а я не располагаю сейчас свободным временем. Так что к безопасности приходится относиться серьезно. Но Демир не соврал. Интерес этой представительницы семейства сципионов к Рихтерам и некромантам вообще выходил за рамки того, что можно было увидеть в современном мире. Здесь почти никто о нас всерьез даже не слышал, так что я спокойно позволил себе вырубиться на полчаса, а когда очнулся, то сразу же обнаружил себя в заглохшей машине. Заклинание оказалось настолько качественным, что заблокировало даже мою способность тянуть энергию отовсюду. Жаль, что доехать до замка мы не успели, но показывать то, что я очнулся, я пока не спешил. Октавия же просто взбеленилась, особенно когда поняла, что никто из ее подчиненных совершенно не понимает, что случилось с автомобилем. Честно сказать, пару раз я едва не выдал себя. Очень уж смешна была вся эта суета и ругань. В конце концов, плюнув на машину, моя похитительница решила идти дальше пешком. А тащить меня поручила своим амбалам. И это было тоже довольно забавно. «Марк, ну что ты делаешь?» — ругалась она. «Неси аккуратней. Гай, к тебе это тоже относится. Если вы ему навредите, можете сразу прощаться с жизнью, чтобы на нем ни царапины не было, и уж тем более никаких переломов и даже вывихов. Представьте, что несете хрустальную вазу, и под ноги смотрите. Под ноги». Примерно в том же духе Октавия комментировала едва ли не каждый шаг телохранителей. Даже удивительно, как под таким давлением они действительно умудрились меня донести, ни разу не запнувшись и ничего не зацепив. Я даже немного проникся к ним уважением. Похоже, чтобы работать на Сципион, нужны по-настоящему стальные нервы. Но в конце концов мы добрались до замка. Открывать глаза и приходить в сознание для окружающих я все еще не хотел, в том числе из любопытства. Эта безумная девчонка явно что-то задумала, и мне было интересно, что. Все-таки появиться мне стоило эффектно, чтобы расположить Октавию к разговору. Ну а видеть происходящее мне должна помочь ящерка, теневой разведчик. Все это время она незаметно пряталась у меня под одеждой, так что охранные заклинания замка ее пропустили вместе со мной. И хорошо, что я успел приказать ей покинуть свое укрытие сразу, как только меня притащили в какую-то комнату. Потому что буквально через пару минут рядом со мной оказались несколько служанок, а еще через минуту раздели меня догола, оставив одни трусы. Спасибо и на этом, как говорится. Планы Октавии стали выглядеть еще более интригующими, но сама она пока не появлялась. Я же, воспользовавшись временной передышкой, осматривал комнату с помощью взгляда ящерки. Открывать глаза я пока не спешил. Служанки все еще оставались поблизости, ну а притворяться, что я валяюсь в отключке, у меня получалось отлично. Была целая 1000 лет практики, но окружающая обстановка меня впечатлила. Октавия была просто помешана на черепах. Причем большая часть предметов этой формы копировала именно наш родовой символ. Одну из вещиц я даже вспомнил. Песочные часы с черепом внутри я видел в поместье у одного из своих племянников. Остальное наверняка тоже принадлежало кому-то из моего клана. Моим же оказался только портрет. Он висел на самом видном месте над компьютером Октавии и отлично сохранился за прошедшие века. Что ж, теперь я точно знаю, что она в курсе, как я выглядел. Но долго поразмышлять об этом я не успел. Наконец, дверь отворилась, и в комнату вошла сама Октавия, укутанная в длинный черный плащ. В руках она что-то держала, но что именно рассмотреть я не смог. Она быстро положила предмет на стол, где ящерка уже ничего не видела. При ее появлении, всех служанок моментально, как ветром сдуло, и мы остались наедине. Через ящерку я видел, как она достала из шкафа кожаные наручники, после чего закрепила их на моих руках и пристегнула к цепям на моем ложе. Вот так извращенка. Сначала я подумал, что она делает это ради антуража, но быстро осознал, что на мне не просто наручники, а мощные артефакты, вытягивающие из организма скверну или, как ее сейчас называют, благодать. Очевидно, они должны были лишить меня сил. Но вот незадача, вся скверна в моем организме быстро перерабатывалась в чистую магическую энергию, так что от этих наручников я совершенно не пострадал, зато вновь почувствовал на себе воздействие ее магии. Похоже, она, наконец, соизволила меня разбудить, и я медленно открыл глаза, чтобы обнаружить, что пока я изучал наручники, Октавия уже сбросила с себя плащ и теперь выглядела как настоящая порнозвезда. В высоких кожаных сапогах-ботфортах, жестком корсете и черном латексном мини, ко всему прочему, ее шею украшал чокер, конечно же, с черепом. На какой-то момент я не поверил своим глазам. Она что, украла меня ради того, чтобы предаться разврату, зачем тогда огород было городить? Ох уж эти эмансипированные девицы, даже затеяв серьезное похищение, никак не могут обойтись без театральных спецэффектов. А во, крошка, подколол ее я, ты любишь эксперименты, жесткий секс, только чур, господином буду я. Мне нравилось дразнить ее, Октавия легко выходила из себя и даже на расстоянии я чувствовал вспышки ее энергии. У молодых магичек, даже очень сильных, так просто сбить концентрацию. Да и краснела она очаровательно, просто загляденье. Крошкой я назвал ее тоже не просто так. Даже на высоких шпильках Октавия едва дотягивала до 160 сантиметров. Это еще одна отличительная черта девиц Сципион. Регина, такая же коротышка. И ее всегда жутко бесило, когда кто-то на это указывал. Похоже, что и в случае с Октавией мое замечание попало в цель. Она мгновенно вспыхнула, но быстро натянула на лицо ехидную улыбку. «А да, я просто обожаю», — протянула она по слогам, — «эксперименты. Ты даже не представляешь как, котеночек, похоже, этим она надеялась отомстить мне за крошку. В таком случае тебе со мной понравится», — пообещал я, — «но поверь, нам обоим будет гораздо приятнее без наручников. Но если так хочешь, то могу надеть их уже на тебя». Она вспыхнула. «Даже не мечтай. Думаешь, я позволю тебе прикоснуться ко мне? Хватит того, что ты оскорбляешь меня одним своим существованием. Ты оскорбляешь настоящего Максимилиана Рихтера своим сходством с ним. Я бы тебя прикончила, но не хочу повредить столь совершенное лицо. Так что я лучше сделаю тебя не просто своим рабом. Ты будешь моей куклой». В этот момент она взяла со стола тот самый предмет, который принесла с собой в комнату чуть ранее. И теперь я видел, что это тряпичная кукла, причем явно созданная так, чтобы повторять мои черты. Все, от особенностей фигуры до костюма, в котором я был на аукционе и появился в ее поместье, копировала мой образ. Что ж, удивляться нечему. Все это время Октавия продолжала нести какую-то пафосную чушь, но самое главное то, что она взяла в руки ножницы и, чуть покачивая бедрами, пошла ко мне, чтобы состричь у меня прядь волос. «Как приятно, что для этого заклятия ты должен быть в сознании», — прошипела она. «Так я смогу увидеть, как эта наглая ухмылка на твоей физиономии превратится в восхищение и обожание. Ты будешь отличной куклой, не сомневайся». Что произойдет дальше, догадаться было несложно. Ведьмам достаточно хоть немного биоматериала жертвы, чтобы ее подчинить. Точнее, так произошло бы, получи она, что хочет. Потому что, разумеется, я не собирался доверять свою прическу кому-то, кто даже не является цирюльником. Обкорнает так, что потом придется переделывать, а то и налысо бриться, пока волосы нормально не отрастут. Но отнимать у Фреда звание самого лысого мужчины в доме мне не хотелось. Так что, когда она ко мне приблизилась, я напряг накачанные энергией мышцы. Наручники моментально лопнули, и я освободился. И пока Октавия не сообразила, что случилось, я тут же схватил ее за руку, в которой она держала ножницы, и сразу стал выкачивать энергию. При этом девица была так уверена в своем артефакте и моем бессилии, что даже не успела выставить щит. Я застал ее врасплох. От неожиданности она выронила орудие, которым собиралась меня изуродовать, зашипела, вывернулась как змея и сумела освободиться из моей хватки. Жаль, сил в этой крошке было слишком много, чтобы я сумел так быстро избавить ее от всей энергии разом. Так что она все еще оставалась крайне боеспособной и очень опасной. «Как ты это сделал?» — не сдержала удивленного возгласа Октавия и обиженно добавила. «Ты испортил мой артефакт. Я же говорил, что будет лучше без наручников», — ухмыльнулся я. «Не думай, что тебе это сойдет с рук». Октавия пафосно подняла руки вверх и провозгласила. «Мои химеры, придите на помощь». «Химеры? Да она еще та выдумщица. Это совершенно невозможно, ведь никто не мог создавать химер, кроме некромантов. Но все-таки ей удалось меня удивить. Прямо в стенах комнаты открылись ниши размером с человеческий рост, и из них появились странные видоизмененные люди. Куклы? Вполне вероятно. Но они действительно были очень похожи на некоторых химер, которых делал я. Всего таких созданий оказалось трое. Один из них напоминал жнеца, но в отличие от настоящих жнецов, его косы не были частью тела. Они были металлическими и хитрым способом соединялись с настоящими суставами. Второй оказался подобием костяной гончей, но стоит ли говорить, что это был просто человек, стоящий на карачках. Конечно, создатель этого недоразумения неплохо поработал над его внешним видом. Шипы, клыки, когти — все было на месте. Но сойти за настоящую химеру это могло только в мире, где совсем нет истинных некромантов. Видимо, на то и был расчет. Но сильнее всего меня впечатлило третье существо. Я непроизвольно закатил глаза и еле удержался, чтобы не стукнуть себя ладонью по лбу. Кажется, в современном мире это называют фейспалм. Когда я был молод и много экспериментировал с формой своих слуг, мне пришла в голову идея создать человека с целой кучей конечностей. 4 ноги и 6 рук. Я надеялся, что дополнительные ноги помогут ему быстро перемещаться, а 6 клинков в руках станут непреодолимым аргументом для любого бойца. Однако первая же битва, куда я привел эту химеру, показала мне то, как сильно я ошибался. Мало того, что мой слуга сам путался в своих ногах, так еще и 6 мечей выглядели внушительно ровно до того момента, как он начинал ими размахивать. На самом деле его выступление оказалось довольно жалким зрелищем, где химера умудрилась покалечить сама себя и не справилась ни с одним из врагов. После этого случая я ее быстро разобрал, но, похоже, кто-то успел задокументировать этот случай. И вот Октавия воспроизвела эту никчемную форму спустя 1000 с лишним лет. Это даже забавно. Не думал, что когда-то мне доведется снова это увидеть. И, разумеется, все эти существа сразу же бросились на меня в атаку, вместе со своей хозяйкой. Октавия, правда, не стремилась переходить в ближний бой, а издалека швыряла какими-то иглами, мелкими, но, судя по их энергетическому фону, в каждом была заключена какая-то бомба, сильное проклятие или просто высокий урон. Проверять на себе, что там конкретно, я совершенно не хотел, так что активно уклонялся и отбивал их теневым клинком. А это было не так уж и легко, в такой тесноте, когда меня осаждали 3 куклы. Хотя насчет того, что это куклы, я уже не был уверен. Прикоснувшись к одной из них, я понял, что это все еще живой человек, только с крайне замедленными жизненными процессами. Похоже, Октавия действительно пыталась не просто сделать куклу, но хотя бы частично следовать принципам создания настоящих химер. Вот только с точки зрения мощи это решение было очень глупым. До силы некроманских слуг ее существа не дотягивали, точно так же, как и до силы обычных марионеток-сципионов. Но, похоже, что это ничуть ее не смущало. Зато, когда я уничтожил первую из ее химер, похожую на жнеца, Октавия разволновалась не на шутку. «Я тебя не прощу», — выкрикнула она совсем уж детскую фразу, после чего ее иглы появились буквально везде. Они неслись на меня со всех сторон, с потолка, стен и даже пола. К счастью, мой теневой купол выдержал этот массированный удар, но Октавия не собиралась останавливаться. Что ж, пора эту чокнутую уже приструнить, так просто она явно не успокоится. Но сначала пришлось сосредоточиться на оставшихся в живых химерах. Гончую я пришиб следующее довольно просто, а Многорукий, как и ожидалось, сделал большую часть работы за меня. Мне оставалось только нанести последний удар. Октавия все это время непрерывно что-то верещала, а последнюю химеру она даже кинулась защищать собственным телом. Вот же фанатичка. Из-за этого я едва ее не покалечил. Она даже свой щит включила не сразу. Вот сразу видно, когда опыта ближнего боя почти нет. Октавия, очевидно, привыкла полагаться на репутацию своего клана, ментальные силы и огромный запас энергии. Но при этом ее реакции оставались медленными, а решения – глупыми. Если бы я хотел ее убить, то сделал бы это быстро, как и любой другой по-настоящему сильный и опытный боевой маг. Но мне она нужна была живой и, желательно, дружелюбной. Ну или хотя бы не мечтающий разорвать меня на части. Так что я сознательно с ней осторожничал и, в конце концов, поймал в ловушку. Пока ее иглы активно пытались разбить мой купол, я буквально прижал Октавию к стене и мощным энергетическим ударом пробил ее защиту возле плеча. Этого хватило, чтобы одной рукой ее коснуться, а второй покрепче сжать, чтобы не дергалась. Но сумасшедшая извращенка, кажется, восприняла наше положение как-то по-своему, потому что изрядно покраснела, но все равно не постеснялась перевести взгляд на мои трусы. Более того, она совсем прекратила сопротивление, словно растаяла от одного только вида моего лица так близко от ее собственного. Что ж, тем лучше. Проще будет откачать энергию из ее тела. Сделал я это грубо, рывком, практически полностью лишая ее запаса, чтобы напугать и показать ей, кто здесь главный. Но вместо того, чтобы вырубиться, как любой нормальный маг, Октавия расплылась в блаженной улыбке. «Мне никогда не было так хорошо», — заявила она, закатывая глаза от удовольствия. А я понял, что с ее энергосистемой творится полная хрень. Глава 18. Интересный случай. Октавия действительно умудрилась меня удивить, но нужно еще немного времени, чтобы выяснить все наверняка, да и желательно девушку куда-то перед этим положить. Хотя она и не потеряла сознание, но на ногах не держалась и даже не пыталась. Октавия не делала попыток даже за меня зацепиться, чтобы устоять, так что мне приходилось самому ее поддерживать, чтобы эта сумасшедшая не грохнулась на пол. В конце концов, я просто подхватил ее на руки, что у девушки вызвало новый взрыв восторга. «Мой принц», будто пьяная бормотала она, глядя на меня очарованными глазами. Я же, осмотревшись, обнаружил в комнате небольшой диванчик. Сам бы я там вытянуться в полный рост не смог, но для такой крохи, как Сципион, вполне подойдет. «Октавия», обратился я к ней, уложив на мягкое сиденье, «я собираюсь провести полное обследование твоей энергосистемы. Делай со мной все, что хочешь», — счастливо отозвалась она. Я хмыкнул. Ее состояние явно нельзя было назвать адекватным. Надеюсь, когда она придет в себя, то не начнет второй тур битвы. Тем более, что сама сражаться она еще долго не сможет. Это значит, что придется столкнуться со всеми защитниками ее замка. Слишком много суеты. Да и другим сципионам я бы предпочел пока на глаза не показываться, если она вдруг соберется позвать на помощь свой клан. Но в любом случае, это все будет потом. А сейчас, надо разобраться, что с ней. У меня уже появилось предположение, но это кажется слишком невероятным совпадением. Я положил руку на ее лоб и начал анализировать работу ее энергосистемы. На первый взгляд, все выглядело как обычно, как и у любого мага, привыкшего работать с энергией скверны. Для ее функционирования в организме перестроилась энергосистема, а очаг находился в сформированном самоцвете. Но очень скоро я обнаружил кое-что любопытное и очень мне знакомое. Я даже засмеялся. Ну надо же, оказывается, одержимость Октавии имела под собой некоторую основу. Но знала ли она сама об этом? Судя по всему, кто-то из ее дальних предков действительно был некромантом. Скорее всего, не очень сильным, потому иначе дар Сципион не смог бы развиться в Октавии до такого уровня. Но все-таки какая-то частичка родового дара некромантов в ней тоже была. «Ты смеешься», — отреагировала она с легкой долей подозрения. «Что случилось? Дай мне еще пару минут, и я все расскажу», — пообещал я ей. «Ладно, красавчик, но не думай, что я позволю тебе себя обмануть». Даже в состоянии полного блаженства она все еще пыталась казаться грозной, но делала это крайне лениво, будто по привычке, а я вновь погрузился в работу. Судя по всему, некромант, который был ее предком, не принадлежал именно к роду Рихтер. Это легко считывалось по энергетике дара. Даже если на первый взгляд у двух родов одинаковый дар, все равно есть нюансы, которые отличают их друг от друга. Уж своих родственников я узнаю наверняка. Очень серьезные подозрения по этому поводу были у меня насчет нашей новой сотрудницы Шарлотты. Здесь же структура энергии напоминала о способностях двух родов, которые служили клану Рихтеров. Подробнее понять было трудно, слишком много времени прошло, да и Октавия оказалась непрямым потомком. Доля крови была совсем небольшой, но, на самом деле, особого значения это сейчас не имело. Я просто хотел убедиться, что Октавия не моя вторая найденная далекая внучка. «Ты готова воспринимать информацию?» – спросил я у Сципион, когда закончил с обследованием. «Я соображаю лучше, чем ты думаешь», – отозвалась она. «Что ж, тогда слушай, внутри тебя присутствует не только дар клана Сципион, есть и другой, и из-за этого энергии внутри тебя постоянно конфликтуют. Ты же знаешь, как именно спасают одаренных от передоза благодати лекари». «Конечно», – кивнула она, – «но при чем здесь это? Тогда ты должна знать, что после этого сами лекари сталкиваются с таким явлением, как откат. Поглощая благодать, их дар перерабатывает ее внутри своего организма, но при этом сам лекарь обычно испытывает жуткую боль. И что ты хочешь этим сказать?» Напряглась Октавия. «Внутри тебя есть часть такого же дара, и она постоянно борется с благодатью. А так как ты не знаешь, что с этим делать, то живешь в состоянии вечного отката». «Подожди», — Октавия аж вскочила с дивана, — «и откуда только силы взялись? Еще одно доказательство тому, что представителей великих кланов нельзя недооценивать. Ты хочешь сказать, что я пиявка?» — возмущенно добавила она, тыкая мне в грудь маленьким, как и она сама, пальчиком. «А что, если я скажу тебе, что ты не пиявка, а некромант?» — серьезно ответил я. Октавия смешно наморщила лоб и нахмурилась, а потом обиженно сказала: «Неужели ты думаешь, что я сама не знаю, что это невозможно? Ты смеешься надо мной и издеваешься над моим увлечением. Все некроманты уничтожены, а об их магии почти ничего не известно. Все, что я собирала по крупицам, это лишь пыль, полная ерунда, годная лишь на то, чтобы пугать слабаков и идиотов. Но ты не являешься ни тем, ни другим. Теперь я это вижу. Так зачем хочешь выставить дурой меня?» Выдав эту тираду, она снова села на диван, но теперь с крайне расстроенной физиономией. «Красивые девушки, они как котята. Даже если творят полную дичь, хочется их утешить и погладить. Тем более, что и по-настоящему навредить не могут ни те, ни другие. Во всяком случае, мне. С другой стороны, я узнал, что Октавия все-таки не была совсем уж сумасшедшей. То, что она играет в некромантов не всерьез и отдает себе в этом отчет, дает надежду, что с ней можно договориться и по другим вопросам. А что, если не все некроманты уничтожены?» Снова заинтриговал я ее, а когда она подняла на меня свой одновременно недоверчивый и заинтересованный взгляд, продолжил: «Ты же сама видишь, насколько я похож на Максимилиана Рихтера. Те, кто видел портреты, говорили, что у нас буквально одно лицо. Это ничего не доказывает», — упрямо ответила она. Я кивнул. «Вот только я действительно дальний потомок Рихтеров. Более того, во мне пробудились древние силы. Эту легенду я подготовил для ведьмы Сципион заранее. К тому, что перед ней и правда стоит тысячелетний маг, да еще и ее кумир, эта особа с подвижной психикой явно не готова. А так, версия половинчатая, но при этом довольно заманчивая. Ты что, правда, пытаешься меня сейчас убедить, что ты владеешь даром некроманта?» Не сдержав усмешки, спросила Октавия. Винить ее в излишней подозрительности я не стал. Мало кто на ее месте поверил бы на слово, даже учитывая весь антураж и ее увлечение. «Именно так, Октавия. Я некромант. Возможно, первый настоящий за много веков». Она фыркнула. «Почему я должна тебе верить? Ты можешь доказать свои слова?» «Могу. Но ты должна понимать, что это великая тайна. Никто, кроме тебя, не должен узнать того, что я тебе расскажу». Октавия задумалась, а потом медленно ответила: «Клянусь, если твои слова окажутся правдой, я унесу твой секрет в могилу». Она произнесла эту фразу подчеркнуто пафосно и серьезно, но будет ложью сказать, что меня это полностью убедило. Другое дело, что именно одержимость Октавии некромантами и ее интерес к Рихтерам в каком-то смысле выступали гарантом того, что вести обо мне не разлетятся по всему миру, ну или по всем великим кланам. Она захочет сохранить это знание лично для себя, как сохранила частичку истории Рихтеров в своей коллекции. В этом я был уверен, и только поэтому раскрыл ей долю правды. Можно сказать, нам это выгодно обоим. Ты права в том, что искусство некромантов давно утеряно, но это не значит, что его невозможно возродить. Именно для этого я взял фамилию предка, а затем вновь создал клан Рихтер. Под видом обычных лекарей, мы проводим эксперименты и по крупицам восстанавливаем тайное искусство некромантии. Октавия внимательно меня выслушала, но, судя по всему, ее это совершенно не убедило. «Это всего лишь слова», — коротко ответила она. «Знал бы ты, сколько раз меня пытались обмануть. Разумеется, но я могу доказать, на примере твоих кукол или, как ты их называешь, химер». Октавия встала и обошла всех троих своих слуг, после чего с грустью констатировала: «Они мертвы, ты сломал их. Как сломал, так и починю. Я же некромант», — подмигнул я ей. «Кстати, кто они?» «Обычные воры», — отмахнулась она, — «пытались влезть в мой музей, но для меня их ценность была в другом. Что ж, тогда смотри». Я подошел к ее жнецу, дотронулся до него и поднял его уже в виде умертвия. «Ох», — не сдержала удивленного возгласа Октавия, — «он и правда вновь двигается, это действительно живой труп?» Я кивнул. «Точнее будет назвать его умертвием, не химера?» — переспросила она огорченно. Я засмеялся. «Извини, Октавия, ты, конечно, хорошо поработала над своими куклами, но до настоящей химеры им далеко». На секунду она надула губы, но быстро отбросила свои обиды в сторону. Слишком уж была в восторге от увиденного. Она подходила к жнецу, дотрагивалась до него, пыталась подчинить. Я даже чувствовал те крохи ее некродара, которыми она пыталась перехватить у меня управление. Но, в конце концов, она сдалась. «Что бы это ни было, но это точно больше не моя кукла. Я не могу им управлять, и жизни в этом существе тоже не чувствую. А ты можешь ему приказывать?» — пусть он ну хотя бы подпрыгнет 5 раз. Улыбнувшись, я приказал умертвию выполнить ее пожелание, и, похоже, это окончательно ее убедило. «Поверить не могу», — потрясенно прокомментировала она, — «я столько лет мечтала увидеть некромантию в действии, а теперь я даже не знаю, что сказать». Она замолчала, явно пытаясь все переварить. Я не торопил, тем более, что больше никакой агрессии или враждебности она не проявляла, и я знал, что это не потому, что я оставил ее почти без сил. У магов такого ранга всегда есть в запасе какие-то трюки, особенно, когда они находятся на своей территории. Уверен, что в этой комнате помимо черепов-безделушек, найдутся и настоящие боевые артефакты, которые она бы могла пустить в ход, но не стала. Вместо этого Октавия неожиданно предложила: «Макс, ты удивил меня, и это мягко сказано. Мне даже немного неудобно, что я пригласила тебя в гости так», — она замялась, — «так настойчиво, но я готова отплатить тебе экскурсией по моему музею. Не только ты собираешь старинные знания, уверена, что я тоже смогу тебя удивить. Все экспонаты там связаны с некромантами или даже непосредственно с рихтерами». Она говорила так воодушевленно, словно хвасталась и в то же время ждала от меня похвалы. Что ж, попасть в ее музей изначально было одной из моих целей, так что я не видел смысла отказываться от такого предложения. Тем более, что торопиться нам было некуда. По настроению Октавии я видел, что она, как и я, теперь настроена на долгий разговор, и я уже даже не был уверен, у кого из нас накопилось больше вопросов. «С удовольствием взгляну на то, что ты собирала долгие годы. Уверен, это впечатляющая коллекция», — слегка польстил я ей, — «только ты уверена, что нижнее белье – подходящая форма для прогулки по музею». Октавия мгновенно покраснела как помидор и, кажется, только сейчас вспомнила, что на мне одни трусы, а она все еще в образе БДСМ-госпожи. Она снова непроизвольно опустила взгляд вниз, к моему паху, и покраснела еще больше. Казалось, еще чуть-чуть, и из ушей красотки Сципион повалит настоящий пар. Но все-таки она взяла себя в руки и попыталась принять самый что ни на есть невозмутимый вид. «Правда», — дрожащий голос выдал ее с потрохами. «Разумеется», — ответила она, — «сейчас твою одежду принесут, и, пожалуй, я тоже переоденусь». Круто развернувшись, она убежала прочь из комнаты, в то время как ровно через минут сюда вновь сбежались уже знакомые мне служанки.